Глава 12. Сашок. 21 год. Лейтенант. Везет дуракам. Ну как это? Появиться средь бела дня в приметном монашеском одеянии на главной площади Поклужина и не быть задержанным. На площади полной цветов, детей и контрразведчиков, где каждый квадратный метр заговорен. Уму непостижимо. И ладно бы колдун, ладно бы чудотворец. Это бы еще можно было понять, а то ведь лох лохом, и надо же, просочился. Оперативники, правда, говорили потом, что приняли гада за своего. Да им и в голову не приходило, что на площадь может проникнуть посторонний. Кое-кто даже утверждал, будто где-то уже видел эту волосатую гниду, не то на приеме в посольстве Башкортостана, не то при штабе танкового корпуса. Короче говоря, никем не остановленный провокатор достиг благополучно узорчатой решетки перед президентским дворцом и, выждав, когда вереница широких правительственных машин выплывет из-за универмага, быстренько приковался к чугунному глухому завитку ограды, забросил ключ от наручников в клумбу и, вытащив из-под черного подола алое полотнище с серпом и молотом, потребовал раззомбирования политзаключенных. «Отставить!» — отрывисто произнес в десятки шагов от места происшествия старший лейтенант Обрушин для друзей и начальства Павлик. Двое сотрудников в штатском, метнувшиеся было за ключом, тут же сделали вид, что просто споткнулись, и, мечтательно вскинув брови, вновь залюбовались кустами роз. «Сашок!» — озабоченно позвал старший лейтенант, глядя из-под лобья на приближающийся лимузин президента, окутанный зыбким золотистым сиянием. «Займи его, а я пойду приведу разъяренных женщин из универмага». Лейтенант Александр Карипанов скроил простецкую физию и ленивым прогулочным шагом двинулся к провокатору. «Ты че это, мужик?» Наивно подивился он, остановившись перед прикованным. «А заклятие наложат». «Изыди, сатана!» Сквозь зубы отвечал ему тот. Был он взвинчен, изможден и волосат до невозможности. «Не боюсь я ваших дьявольских козней!» Аура жиденькая, скорее жертвенных, нежели агрессивных оттенков. Оружия и взрывных устройств тоже не видно. Неужто и впрямь протестовать вышел? «Почему это наших?» — обиделся Сашок. «А может, я и сам в комсобогомоле состою, а?» Он приосанился и осенил себя даже не крестным, а звездным знамением, метнув собранную в щепоть пятерню молниевидным зигзагом: лоб — левый сосок, правое плечо — правый сосок. Однако схитрил. Чуть просунул большой палец между указательным и средним, а мизинец между средним и безымянным, так что знамение силы не возымело. Кто руку не набил, лучше не пробовать. А то в самом деле долбанет благодатью, и прощай, карьера колдуна. Да и вообще карьера. Приковавшийся моргнул и с недоверием уставился на слишком уж подозрительного союзника. А тот подступил поближе и, как бы нечаянно заслонив подруливающий кортеж, с интересом потрогал приколотый к рясе орден Ленина, искусно выпиленный лобзиком, раскрашенный и местами даже вызолоченный. «А че это он у тебя из фанеры?» «Под африкан, что ли, работаешь?» Действительно, пламенный протопорторг, когда подлинно было известно лейтенанту Корепанову, тоже носил на груди подобную самоделку и уже многих ею исцелил. «Да хоть бы под африкана!» — огрызнулся волосатик, безуспешно пытаясь выглянуть из-за лейтенанта. «Чё там?» — простодушно полюбопытствовал тот и обернулся.